Глава третья. Всю неделю Соня практически не отдыхала. Ходила в лес, чтобы восстановить запас трав сразу на две деревни. Пока личный артефактор отца делал для нее охранные и бытовые амулеты. Помогала княгине организовать работы по восстановлению Верховья. Крестьяне, жившие там, старались вовсю, но одним им было не справиться. Тем более нужно было готовить запасы на зиму. Поля с зерновыми были вытоптаны стаей. А об огородах и говорить нечего. Не все успело вырасти, а что выросло, было безжалостно уничтожено тарками или сожжено магами. Оставалось удивляться, как большинству верховчан удалось выжить. Что уж говорить о крушановцах. Дома-то остались целы, только вот жить там было практически некому. Мехора и Ватема забрали к себе родственники, а вот у Фиары и Ворига таковых не оказалось, поэтому вдова Арика забрала детей к себе, а охотник Варат обещал помогать им во всем. За Аликом тоже приезжали родственники, но мальчик где-то спрятался и не выходил, пока те не уехали. Кузнец Нарат решил приглядывать за упрямым пареньком, да и Дар частенько заходил к нему. Все это Соне рассказал капитан Резков, заезжавший в опустевшую Крушановку по ее просьбе. Вообще, лес Творон в последнее время часто оказывался рядом с княжной, но она считала, что это приказ отца. Пока вчера вечером Яран с детской непринужденностью не сказал за ужином, что у старшей сестры почитатель появился. Соня вспыхнула от смущения и возблагодарила богов за то, что в кои-то веки они ужинали только вчетвером. Если бы болтовню Ярана услышал кто-то еще, травница точно сбежала бы в горы на несколько месяцев. «Что ты такое говоришь?» — возмутилась Соня и бросила в брата салфетку. Ткань упала мальчишке на голову, а потом сползла на колени. Будущий правитель Менского княжества только задорно рассмеялся в ответ на эту выходку, но кидать сестру ничего не стал. Видимо, этой сознательности с его стороны поспособствовал строгий взгляд отца. «Я, кстати, тоже заметила, что капитан увивается вокруг Соньи», спокойно заметила княгиня и промокнула губы салфеткой. «Мама!» — княжна с осуждением посмотрела на женщину. «А что сразу я?» — удивилась та. «Ты же невероятная красавица у нас выросла. На тебя уже давно все холостяки засматриваются. Только никто не спешит переезжать в эту местность», — хмыкнул князь, и Соня тепло улыбнулась ему, благодаря за поддержку. Действительно, когда она приезжала в столицу, многие мужчины делали ей комплименты и дарили цветы. Но ни один из них не захотел последовать за шептуней в глушь. Они только и делали, что вздыхали по поводу того, как несчастной красавице княжне не повезло родиться с таким сильным даром. Правда, вздыхали не при ней, но это совершенно не мешало Соне знать их настроение. «Думаю, лес Творон совершенно другой», — с достоинством ответила супругу княгиня. «Насколько помню, он как-то говорил, что больше всего любит свое загородное поместье. И только служба тебе удерживает капитана в столице». «Дорогая, ты обвиняешь меня в том, что я не волю своего начальника охраны?» Князь выгнул серебристую бровь и с веселым изумлением посмотрел на супругу. «Ну что ты такое говоришь?» Княгиня улыбнулась и с любовью посмотрела на мужчину. «Я просто думаю, что лес Творону вполне может понравиться и тут. Да и Соня будет под присмотром». «Под каким еще присмотром?» — холодно спросила княжна. Она всегда болезненно реагировала на такие разговоры. Элеста Майра прекрасно знала об этом, но все равно возвращалась к этой теме. «Когда ты одна ходишь по лесам и горам?» — спокойно ответила княгиня. «Милая, я прекрасно понимаю, как тебе опостылили эти разговоры. Но пойми и ты меня. Я никогда не перестану волноваться, а в этот раз и вовсе могла потерять тебя. Со мной был Недрик, но это нас не уберегло», — печально сказала Соня и встала из-за стола. «Простите, но я хотела бы уйти к себе». «Милая», — Леста Майра обеспокоенно посмотрела на дочь. «Мама, я не обижаюсь и даже понимаю твои мотивы», — заверила княжна. «Просто мне нужно отдохнуть». Но уйти она не успела. В столовую вошла Нара Лери Басус, их домоуправительница. Судя по немного испуганному выражению лица, которое она безуспешно пыталась скрыть за маской невозмутимости, что-то случилось. Даже Яран это заметил и напрягся. «Мой господин», — Нара Басус поклонилась. «Простите, что прерываю ваш ужин, но из Арайской империи прибыли дознаватели». «Всего лишь?» — разочарованно протянул юный княжич и вернул свое внимание тарелке с ужином. «Проводи их в выделенные комнаты», — распорядился князь, — «и скажи, что я приму их завтра». «Но мой господин...» Домоуправительница нервно смяла белый накрахмаленный до хруста передничек. «С ними что-то не так?» Лест Бияр удивленно посмотрел на женщину. «Один из них некромант», — выпалила она. Сонья покачнулась и прижала руку к животу. Леста Майра с беспокойством посмотрела на дочь, но говорить ничего не стала. Зато Яран воспринял эту новость более чем воодушевленно. «Отец», — начал он, но замолчал под строгим взглядом синих глаз. «Нара Басус», — спокойно сказал князь, переведя взгляд на домоуправительницу. «Заверяю вас, что некроманты устают так же, как и другие люди, поэтому проводите наших гостей в их покое, а завтра я с ними побеседую». Женщине ничего не оставалось, как выполнить волю правителя. Сонья тоже ушла вслед за ней, но не за тем, чтобы посмотреть на прибывших, а для того, чтобы поскорее спрятаться в своей комнате. И не только от разговора с мамой, но и от нежданных гостей. Стремительно войдя в свои покои, княжна принялась нервно вышагивать по комнате, уже привычно обходя препятствия на своем пути. Два шага вправо — небольшая софа, а за ней круглый столик из орехового дерева, на котором лежит позабытый томик стихов. Шаг вбок, и вот уже Сонья у приоткрытого окна, через которое внутрь проникает свежий воздух, а закатное солнце клонится к горизонту. Но княжна не может устоять на месте, слишком взволнована. Поэтому еще пять стремительных шагов, и она оказывается у широкой деревянной кровати, застеленной тонким покрывалом. Проведя рукой по вышитым золотой нитью цветам, Сонья стремительно разворачивается и падает спиной на мягкий матрас. Раскинув руки в стороны, смотрит на потолочные балки, гадая, что могло понадобиться пришлым магам. Тем более, когда один из них — некромант. Вообще, она еще никогда в жизни не встречалась вблизи с магами смерти. Только пару раз видела их издали, когда обучалась в академии. А потом проснулся дар Шептуньи, и она переехала жить в поместье. Конечно, Сонья уже не считала их исчадьями бездны и не думала, что они пьют кровь, как когда-то в детстве сказала нянюшка. Но в то же время подспудный страх оставался. Некроманты были, наверное, самыми загадочными магами в мире. Их всегда обучали в закрытых школах, начиная с момента пробуждения дара и заканчивая университетской программой. А эти их татуировки. Никто точно не был уверен, зачем они набивают черные, словно безлунная и беззвездная ночь линии. Но бытовало мнение, что так они показывают окружающим свой ранг силы. Лично Сонья считала все это чепухой. Никто доподлинно не знал значения татуировок, а некроманты не спешили делиться своими секретами. А если бы предположение и было верно, то как они собирались демонстрировать этот самый ранг? Насколько княжна знала, линии могли покрывать руки полностью. Не будут же некроманты снимать рубашки. Представив себе эту картину, Сонья почувствовала легкое головокружение. Перед мысленным взором предстал худощавый бледный мужчина с жуткими черными глазами и столь же темными волосами. Пренеприятное видение, которое травница тут же отринула, так как помнила. Магами смерти всегда становились те, в ком было сильно наследие Тайхар. Считалось, что рейты, как с легкой руки все тех же имперцев стали называть темноволосых жителей, просто не способны вынести этот дар, так как всегда были слабее в магическом плане, чем тайхи. «И все же зачем они здесь?» — пробормотала она, задумчиво хмурясь. А на следующее утро отец вызвал ее к себе в кабинет. Наверное, Сонья еще никогда так не волновалась, как в этот раз. Всю дорогу она нервно разглаживала несуществующие складки на небесного цвета юбке. Пару раз провела пальцами по широкому поясу, на несколько секунд замирая на круглых пуговицах, обтянутых тканью. И лишь белоснежная рубашка избежала прикосновений. И то только потому, что княжна опасалась посадить даже самое маленькое пятнышко. Зато волосы, уложенные сегодня короной на голове, были несколько раз приглажены. Перед дверью, ведущей в кабинет, она и вовсе замерла. Вздохнула несколько раз, мысленно обозвала себя крепким словцом и решительно постучала. В кабинет уже входила не взволнованная девушка, а старшая дочь правителя Менского княжества. Сонья сразу обратила внимание на двух незнакомцев. Светловолосые, подтянутые, красивые. В другой ситуации она, несомненно, оценила бы их внешность. Но сейчас ее волновал только один вопрос. Кто же из них некромант? «Лесте, это моя дочь, Сонья фон Марков», — сказал князь, когда она поприветствовала его. «Дорогая, это Лест Марк фор Северский. Приятно познакомиться, прекрасная Леста». Пепельноволосый мужчина обаятельно улыбнулся и поцеловал протянутую руку. Сама того не ожидая, княжна улыбнулась в ответ. Оказывается, перед взглядом аквамариновых глаз дознавателя очень трудно устоять. Расслабившись и отпустив свое волнение, она спокойно посмотрела на второго мужчину. Белоснежные волосы и холодные серые глаза. Лед, способный ранить не хуже кинжала. Поразившись этому внезапному сравнению, Сонья слегка нахмурилась. А это Лест Марат Форсоклов. представил незнакомца Лест Бияр. Когда второй дознаватель обхватил ее ладонь длинными сильными пальцами, княжна, наконец, увидела их. Острые кончики черных линий, начинающихся у запястья и скрывающихся под рукавом рубашки. Она честно хотела сделать все правильно, но сердце испуганно трепыхнулось, а пальцы слегка дрогнули, прочертив несколько дорожек по мужскому запястью. Конечно же, он все понял. На красиво очерченных губах появилась кривая улыбка. Всего на мгновение, но этого было достаточно, чтобы Сонья испытала жгучий стыд за свою несдержанность. Но дальше все стало только хуже. Лес Цокла склонился над рукой и запечатлел легкий, ни к чему не обязывающий поцелуй. Его губы не задержались ни на одно лишнее мгновение. Вот только глаза серые, пронзительные, внимательно следили за мельчайшими изменениями на лице княжны. Этот странный и немного пугающий мужчина заставил испытать ее невероятную по силе эмоцию, а именно злость, яркую и всепоглощающую. На него — за то, что провоцировал ее. На себя — за то, что повела себя недостойно, не сумев совладать с собой. На всю эту ситуацию, которая заставила их встретиться. Тогда как Сонья была уверена, не случись нападение тарков, и она никогда не познакомилась бы с этим некромантом. «Отец, зачем ты звал меня?» Смотреть на князя оказалось самым безопасным для ее душевного спокойствия. «Лесты прибыли сюда, чтобы разобраться в том, что ты видела», сообщил Лест Бияр и ободряюще улыбнулся дочери. «Ты имеешь в виду ту неизвестную тварь?» Сонья недоуменно посмотрела на Леста Северского, сознательно игнорируя его напарника. «Но почему ею заинтересовались дознаватели императора Арвана?» «Так сложились обстоятельства», — дипломатично ответил мужчина и обезоруживающе улыбнулся. Княжна тут же заподозрила, что конкретно этого мага прислали потому, что перед ним очень сложно устоять. Она точно не может, ведь он вызывает чувство доверия. «Видимо, они уравновешивают друг друга», — подумала Сонья, мельком посмотрев на некроманта. И тут же пожалела об этом, наткнувшись на пристальный изучающий взгляд. «Что именно вы бы хотели узнать?» — уточнила она и, немного замешкавшись, присела на один из стульев. «Право, я даже не знаю, чем смогу вам помочь. Не проще было бы изучить труп этой твари. Как только найдем ее, обязательно последуем вашему совету». Этот голос. Против воли Сонья замерла, слушаясь в слова. Казалось, он проникал в ее сознание, заставляя его отсекать остальной внешний мир. И это княжне не понравилось. Сразу закрались подозрения о том, что это какие-то особые некроманские штучки. «Вы?» — Сонья постаралась отвлечься и вновь посмотрела на отца. «Разве вы не уничтожили ее?» «Нет, до твоих слов мы и не знали о ней», — ответил князь и кивнул магам, чтобы они тоже присели. Если честно, Сонья испытала облегчение, когда рядом с ней присел Лест Северский. И, конечно же, Лест Соклов это не упустил из виду. Княжне ничего не оставалось, кроме как постараться взять себя в руки. Тем более, как оказалось, где-то по лесам может бегать опасный хищник. «Я видела ее совсем недолго, через окно дома старосты», — сказала она, найдя способ отвлечься от испытываемого ею дискомфорта. «Высокая, мне по плечо, а может, чуть выше. Похоже на кошку, только без меха», — предположил Лест Марат. И она вновь посмотрела на него. «Нет, без кожи». Она была сплошь покрыта голыми мускулами. А еще на голове, кажется, были два костяных нароста. Но больше всего меня поразил хвост. Гибкий и невероятно сильный. Та тварь одним ударом сломала хитиновый панцирь Тарка. «Что было дальше?» — спросил Лест Марк, с участием глядя на нее своими аквамариновыми глазами. «Нар Дартурик приказал нам спуститься в подпол, где мы и просидели около 4 часов. А потом мы встретились с Тарком», — спросил Лест Марат, заметив, как вздрогнула княжна. «Разве это имеет какое-то отношение к вашему вопросу?» — удивилась Сонья и даже вполне спокойно посмотрела на некроманта. «Нас интересует абсолютно все», — заверил мужчина, не спуская с нее пристального взгляда. «Леста, Сонья, вам не кажется странным, что вы остались живы?» «Кажется», — выдохнула княжна и на мгновение прикрыла глаза. «Он должен был. Я должна была погибнуть. Милая». Лест Бияр подался вперед, но Сонья остановила его. «Нет, отец, ты и сам все прекрасно понимаешь. Тарки слишком быстрые, а я всего лишь травница, не способная защитить себя». «Вы можете предположить, почему вам так повезло?» Некромант проверил записывающий кристалл, который держал в руке. «Может, из-за трав?» — предположила Сонья. «Все мои травы были разбросаны, а баночки с мазями и настоями разлиты. Там стоял невероятно удушающий запах». «Думаете, его остановило именно это?» — уточнил Лестмарк и, достав небольшой блокнот, что-то в нем записал. «Или же какая-то определенная травка?» «Простите, но я не могу знать», — улыбнулась княжна, посчитав этот вопрос довольно забавным. Словно она была специалистом по таркам. Да и проверить возможности нет, стаю уничтожили. И каково же было ее удивление, когда она заметила, как некромант переглянулся с князем, пока Лестмарк вновь что-то записывал. «Отец!» — осторожно позвала она, сама еще до конца не веря в то, что собирается спросить. «Они ведь все уничтожены?» «Понимаешь, милая?» — начал князь, а Сонья подумала, что нет, не понимает. Лет 5 назад император захотел разобраться с этой проблемой. Было решено, что в следующий раз несколько тарков нужно отловить и изучить. «И кажется, я не хочу этого понимать», — сумрачно решила княжна. «И где их содержат?» — спросила она, хмуро осмотрев собравшихся. «Не волнуйтесь, там они точно никому не навредят», — заверил некромант и получил в ответ недовольный взгляд. «Сомневаюсь, что вы представляете себе всю опасность», — холодно сказала она. «Мне хватило 5 минут, чтобы понять. Их нужно не изучать, а уничтожать». И чуть не заскрипела зубами, когда увидела удивленно выгнутую бровь. Только отработанное годами умение оставаться внешне спокойной помогло не опозориться окончательно. Она и так уже повела себя более чем не сдержанно. «Мы понимаем», — мягко заверил Лестмарк, отвлекая ее внимание на себя. 12 лет назад мы были в Северге в тот момент, когда напала стая. Мой друг вынужден был просидеть несколько дней под щитом с небольшим отрядом военных, окруженный сотней тарков. Поверьте, никто не хочет избавиться от этой напасти сильнее, чем мы. Если и можно было почувствовать себя более глупо, то Сонья надеялась, что с ней такого больше никогда не произойдет. Она впервые пожалела о том, что все тайхи выглядят так молодо, и ее отцу и дознавателям можно было дать максимум 25 лет. Но князю было уже 65, а этим магам они вполне могли быть старше него в несколько раз. «Простите», — выдохнула Сонья и сжала руки в кулаки. «Вам не за что просить прощения», — неожиданно сказал Лестмарат. «Первое время я думал точно так же, но император прав в своем желании изучить тарков. Сейчас у нас уходит много сил на уничтожение стаи, а вместе с ней мы уничтожаем дома. Конечно, их можно отстроить заново, но ведь можно поступать и иначе. Северг был спасен благодаря тому, что нас предупредили заранее. Вокруг города был выстроен мощный щит, а людей с ближайших поместий успели эвакуировать. У вашего отца такой возможности не было, потому что расстояния от деревни до деревни не такие уж и большие. И почему бы не установить такие щиты вокруг всех деревень и городов?» — спросила Соня, заметно успокоившаяся за время рассказа. «То есть я понимаю, что это дело затратное, да и постоянно держать щит активированным тоже не вариант». «Я уже разрабатываю такую возможность», — заверил Лестмарк и вновь обаятельно и немножко самодовольно улыбнулся. «Вы артефактор?» — поинтересовалась княжна с интересом, посмотрев на мужчину. «Если травники плотно были связаны с растениями, то артефакторы чувствовали металлы, драгоценные и полудрагоценные камни. Так же, как и травники, артефакторы усиливали свойства доступных им материалов, создавая поистине уникальные вещи. Княжна всегда восхищалась их умениями, так как артефакты много раз выручали ее». «Лучший», — с ухмылкой заверил некромант. «Не хотелось бы хвалиться». Лестмарк скромно потупился, но тут же вновь посмотрел на Сонью, озорно блеснув глазами. «Это действительно так». Не удержавшись, Сонья хихикнула. Перед харизматичным характером этого мужчины действительно было сложно устоять. Но, почувствовав пристальный взгляд, мгновенно успокоилась и даже спину начала держать прямее. Если артефактор дарил чувство довольства беседой, то некромант словно в ледяную воду окунал. «Кошмарный человек», — недовольно подумала княжна. «Что нужно конкретно от меня?» — спросила она, вдруг поняв, что это не просто допрос. «Мы хотели бы, чтобы вы помогли нам найти нужную комбинацию трав, если, конечно, тарка не оглушила дикое смешение запахов». «Отец», — Сонья удивленно посмотрела на князя. «Я не хотел бы впутывать тебя в это», — ответил Лестбияр. «Только матери ничего не говори, она будет переживать». «Хорошо», — искренне заверила Сонья и обратилась к дознавателям. «Где именно их содержат?» «Если вы будете готовы через час, то можем показать прямо сегодня». Недоверчиво посмотрев на некроманта, княжна вдруг осознала, что этих тарков держат где-то здесь, на ее земле, и впервые пожалела, что не может почувствовать этого. Разве может подсказать растущая в горах орезия, помогающая при боли в суставах, что рядом с ней находится страшная тварь? Нет, она поведает только о том, что растет, цветет и набирается сил, Все остальное Шептуне недоступно. «Мне хватит и получаса», — заверила Соня и поспешила к себе.